Тахуфрундина я посоветовал Тарану поставить на ту позицию», — хрипловатым, изменившимся голосом сказал Черепанов. «Толя хотел его сунуть в середину, в больницу, а я настоял поставить пулемет на фланг, у него так линия обстрела была бы шире». Черепанов замолчал, проглотил неприятный ком, что явно застрял у него в горле. Потом все же решился договорить. «Таран меня послушался, и что теперь с Фрундиным стало? Если б не я, он бы, может быть, остался живой. А так, так вот, в чем было дело? Черепанов всегда был стойким, я б сказал, несгибаемым солдатом. Как бы туго ни шло дело, он всегда оставался сосредоточенным, внимательным, готовым в любой момент исполнять боевую задачу. Пусть в обычной жизни на заставе старшина был тем еще невыносимым занудой, но каждый знал, в бою на него можно положиться. Потому никому, даже мне, в голову не могло прийти, что Черепанов мог бы распустить Мюни. А выходит, он все это время винил себя в смерти Антона Фрундина. Сначала, видать, держался, не подавал виду. Но когда Таран слег, то и Черепанов стал ломаться. Потерял решительность и стал сомневаться в своих решениях. Ну ничего, я его сейчас встряхну. Приведу в чувство. «Сергей, идет война», — сказал я, немного помолчав. «Ты свой долг исполнял, а Антона убили не твои, как тебе кажется, неправильные решения. Духи его убили, они в его смерти виноваты. Если бы я Тарану его не посоветовал туда поставить, мог бы не Антон погибнуть, а кто-то другой», — перебил я Черепанова. На лице старшины отразилось какое-то горькое сомнение, и даже теперь упрямый Черепанов сказал: «А может быть, никто бы не погиб, может быть, согласился я, может быть, к полудню мы все поляжем. Кто его знает, духов больше сотни, а нас чуть меньше пяти десятков. Там, может, нам всем тут дружно лечь и ждать, пока убьют». Я ухмыльнулся Черепанову, и тот тоже показал мне мимолетную улыбку, которую почти сразу задавил. «Но знаешь, что я тебе скажу наверняка», — проговорил я, — «Антона уже не вернешь. Он свой долг выполнил, у него сомнений не было, а надо ли ему пулеметную позицию занимать, или не надо, он просто выполнил. Теперь за него мы можем только отомстить». Фрундин не сомневался. «Так чего ж ты сомневаешься?» Черепанов нахмурился. Казалось, прапорщик не решался заглянуть мне в глаза, но зрачки его растерянно бегали, словно он раз за разом проматывал в голове какие-то одному только ему известные мысли. «А как бы Таран поступил, если бы мог командовать?» — повторил я свой вопрос. «Таран бы задушил их наступление и сам пошел наступать», — сказал Черепанов. «Верно». Прапорщик наконец-то заглянул мне в глаза, покивал, но Пуганьков поставил приказ держаться на заставе. «Пуганьков неопытный командир», — покачал я головой, — «он принял позицию, чтоб не накосячить. Боится предпринять хоть что-то, потому что не уверен в своих силах, как в командире. И правильно, что не уверен. Понять его можно, опыта нету». Черепанов молчал, поджав губы. «Но проблема его в том, что он и остальных по себе судит», — продолжил я. «Он видит в командирах наших отделений неопытных пацанов, которые без батьки Тарана не могут и шагу ступить. А мы с тобой знаем, что эти парни, несмотря на возраст, хлебнули уже как надо, и уж духа добить они точно смогут». Слушая мои слова, Черепанов от секунды к секунде будто бы расцветал. Лицо его просветлело, а глаза наполнялись решимостью. Сдвинув ровные светлые брови к переносице, он сказал: «Ты хочешь начхать на пуганьковский приказ? Идут, идут!» — внезапно закричал кто-то со стороны дувала. Мы с Черепановым почти синхронно глянули туда. Там уже суетились пограничники. Они занимали свои места, хватали и перезаряжали автоматы, готовились к бою. «Мне надо к моим, Сергей», — сказал я. «Держим связь. Радиостанцию взяли?» — Черепанов покивал. «Сейчас главное – оборониться. Ну давай, я к своим». С этими словами, совершенно начхав на то, что Пуганьков вызвал меня к себе, я помчался к позициям отделения хвостов. «Сашка!» – крикнул Черепанов мне вдруг. Я обернулся. «Смотри мне, Селихов!» – закричал Черепанов. «Не помри!» «Взаимно, старшина!» Бой начался. По фронту заставы стала звучать все нарастающая стрельба. Когда я подошел к своему отделению, увидел, что бойцы сидят без дела. Они внимательно смотрели в проем, чутко напрягали органы чувств, чтобы не пропустить врага, который мог пойти справа. Да только врага не было. Я подбежал к Малюге, лежащему за мешками с песком, сел за бетонной секцией рядом с Матузным, «Идут?» – спросил я у них. «Не видать», – сказал Малюга, не отвлекаясь от наблюдения. «Ни одного духа с нашей стороны не видать». Я тоже глянул в брешь. Равнина, что раскинулась за забором заставы, была пуста, если не считать тел душманов, которые остались лежать там после недавнего боя. «Они тут не пойдут», — сказал я. «Не пойдут? Почему?» — удивился Малюга. «Расцвело. Тут они будут как на ладони. А если нападут?» — недоверчиво поглядывая на меня, спросил Матузный. «Послушай», — сказал я и сам прислушался. «Что ты слышишь? Что-что?» Матузный даже удивился. «Стреляют, вот что. Бой идет с фронта, где дувал. Правильно. Слышишь пулеметы слева?» И Малюга, и Матузный нахмурились. А потом в разнобой покачали головами. «Все потому, что духи и слева не идут. Боятся пулеметов нашей бронетехники. В ночи они могли успешно маневрировать, мы бы их не заметили. А теперь уже дело другое. Потому не решаются идти в обход, с флангов. В опорник пойдут», — поднял брови Матузный. «Вряд ли», — сказал я, — «все равно засечем. Да и обходить слева очень долго будет. Не решаться. У них, по всей видимости, план другой». «Какой?» — спросил Малюга с напряженным лицом. «Душман, которого мы взяли, сказал, что артиллерии у них нет. Проблемы с переброской патронов тоже имеются. Пулеметов у духов там кот наплакал. А вот живой силы. Живой силы почти в три раза больше нашего». Пограничники переглянулись. По их лицам я понял, что до них мало-помалу начинает доходить. «Пойдут всей толпой по фронту», — выдал первым Малюга. «Верно», — я кивнул. «Там у нас всего два стрелковых отделения, два пулемета, Канджиев с СВД. Если организовать достаточно массированное наступление, плотности нашего огня просто не хватит, чтобы сдержать их напор. Если ты прав, Саша», — помрачнел Матузный, — «то что нам делать? Черепанов должен сразу понять, что делать, ну и подсказать Пуганькову». Внезапно ко мне прибежал один из наших парней с рацией в подсумке. Он опустился рядом, прижал гарнитуру к уху. Пограничник был ефрейтором по званию, а по имени тоже Сашей, только фамилия у него была Журавлев. «Сашка, Черепанов на связи». Я многозначительно глянул на Матузного с Малюгой. «Пуганьков приказывает части сил твоего отделения перейти к Дувалу», — сказал Журавлев. Я кивнул, поднялся. «Отделение, слушай мою команду. Пятеро, за мной. Остальным быть здесь, наблюдать. В случае появления противника доложите, огонь вести по усмотрению. Ждать дальнейших указаний». «Журавлев, я». Ефрейтор оторвал взгляд от рации и поднял на меня глаза. «Будешь за старшего». «Есть». Я и еще пятеро бойцов, среди которых были Малюга и Сагдиев, помчались к Дувалу, где уже шел ожесточенный стрелковый бой. Пограничники безжалостно отстреливали духов, что цепь за цепью продвигались к нам. Они шли волнами. Первая волна, невзирая на огонь пограничников, продвигалась как можно дальше и залегала, пытаясь обратить все свое внимание погранцов на себя. За ней следовала вторая, которая должна была достигнуть и усилить первую. Потом вместе обе волны начинали снова наступать, а за ними шла третья. Так, усиливая друг друга, они пытались продвинуться ближе. Замысел я сразу понял. Подобраться к нашим позициям как можно ближе, желательно метров на 30 или 50, а потом просто забросать пограничников гранатами. Простая тактика, без затей и экивоков. Главный ее минус – слишком серьезные потери среди личного состава. Но насколько я понял, для оставшегося командира душманов, для этого Имрана, потери были вовсе не проблемой. «Огонь, огонь!» – кричал Пуганьков, засевший в средней части Дувала и не рисковавший поднимать головы. Я подскочил к Черепанову, который держал оборону у разрушенного края стены, рядом с Мартыновой. Дав несколько очередей сквозь бойницу, я спрятался от ответных выстрелов, что выбили крошку из камней Дувала. «Плотно идут, падлы, очень плотно!» – кричал Мартынов, меняя пулемету коробку с лентой на новую. «Мы просто плотности стрельбы такой не обеспечим». Черепанов, стискивая автомат, внимательно смотрел в бойницу. Я видел, как на лбу его пульсирует напряженная жилка. «Мы не сможем», — согласился я. Потом глянул на Черепанова. «Кажись, парни, надо нам уже козырем сыграть. Хочешь фланги оголить?» — зыркнул на меня Мартынов, готовившийся снова открыть огонь по врагу. «Вот именно». Взгляд Мартынова сделался хитроватым. Он ухмыльнулся и выдал: «Давно пора». Черепанов, слушавший все это время наш разговор, оторвался от бойницы, глянул сначала на Мартынова, потом на меня. Наконец он кивнул, надел гарнитуру от рации, заговорил: «Броня 1, на связь, Глава 20. Черепанов, под все нарастающим шумом пулеметного и автоматного огня, втянул голову в плечи, сильнее прижал наушник гарнитуры к уху, пытаясь расслышать ответ капитана Жукова. «Да, так точно», — вдруг крикнул он, и я понял, что прапорщику, наконец, ответили. Черепанов стал быстро докладывать Жукову обстановку, после этого продолжил. «Нужна огневая поддержка. Как слышно, не можем обеспечить достаточную плотность огня, чтобы остановить противника. Он подбирается все ближе». С этими словами старшина метнул на меня свой суровый и сосредоточенный взгляд. На мгновение мы просто застыли, всматриваясь друг другу в лицо. Потом я кивнул. Задача отбросить противника и идти в контрнаступление, невзирая на приказ Пуганькова, решился Черепанов. «Как слышно, да?» «Повторяю. Задача – отбросить врага и идти в контрнаступление». «Да, верно, товарищ капитан. Отлично. Конец связи». Черепанов сорвал гарнитуру с головы, нацепил фуражку. «Они сейчас подойдут, выбираются из капониров», — крикнул он. «Но, насчет Пуганькова не беспокойся», — предугадал я его вопрос, перекрикивая все нарастающий гул боя. Черепанов нахмурился, однако его решительный взгляд говорил мне о том, что он уже принял решение и не собирается сворачивать с выбранного пути. «Я к нему», — крикнул я. «Зачем?» — удивился Черепанов. «За новым приказом. Пуганьков сейчас замещает Тарана», — закричал я старшине. «Хочешь не хочешь, а ему командовать, ему ставить новый приказ». «Да он ни рыба ни мясо», — возразил Черепанов, головы поднять боится. «Сейчас все командование на плечах сержантов лежит. Я знаю, как все поменять», — сказал я решительно. Взгляд Черепанова похолодел, он поджал губы и торопливо покивал. «Давай, если знаешь, то давай, я тебе верю, Саша». Я быстро кивнул Сереже Черепанову в ответ, а потом, оставив прапорщика, стал пробираться к лейтенанту. Обходя бойцов и стараясь не отвлекать их от ведения огня, я торопливо продирался по грязи, что намешали тут пограничники своими тяжелыми сапогами. Мне нужно было пройти к середине нашего укрытия. Именно там и сидел Пуганьков. Пули свистели над головой, они хлопали о каменную стену дувала, оставляли на ней сколы и ноздреватые отверстия в блоках. Время от времени уходили в рикошет с характерным звуком. Быстро перешагивая ногу какого-то бойца, что вел огонь с колена у бойницы, я случайно споткнулся о каблук его оттопыренного сапога. «Ай, да чтоб тебя!» — выругался вдруг Семипалов и обернулся ко мне, добавив матом. Когда наши взгляды встретились, лицо Семипалова вытянулось. «Саша, ты, я, а я сразу и не увидел, что это ты, вот сука». Семипалов пригнулся, когда с той стороны бойницы полетела каменная крошка. Эта вражеская пуля едва не попала прямо в бойницу пограничника. Чуть не выронив автомат, он едва не опрокинулся назад, когда камешек угодил ему в лицо. «Ну, не падать», — поддержал я Семипалова. «Зэ-зэ, зараза», — утирая кровь из рассеченной камешком щеки, сказал Семипалов, возвращаясь к бойнице. «Гля, че творят, суки», — стал причитать он, стараясь вернуть автомат на место. «Близко подошли уже, херочит прямо в больнице, нас выцеливают, держись, мы их опрокинем». «Да как?» — поднял на меня голову Богдан, суетливо устанавливая автомат на прежнее место. Я выпрямился, на мгновение заглянул в пустую больницу, что была повыше. Духи подошли уже довольно близко, их передняя линия залегла метрах в 60, а может быть 50 от нас, и просто ощетинилась дульными вспышками автоматов и пулеметов. За ней двигалась новая цепь. Духи падали, встречая пули пограничников, но продвигались. Вторая волна была уже на подходе к первой. «Усиливают натиск», — подумалось мне, — «собирают силы для последнего рывка. Если ничего не предпримем, они дойдут. Даже танки не успеют подойти, как духи к нам подберутся». «Танки к нам идут», — бросив взгляд на Семипалова, сказал я. Пограничник разразился длинной, но бестолковой очередью, стараясь удержать беспорядочно заплясавший в больнице автомат. «Чего?» — крикнул он, глянув на меня. «Танки! К нам идут танки!» Лицо Семипалова на миг сделалось изумленно растерянным. Потом изменило выражение. Брови его радостно поползли вверх. Он разулыбался и крикнул. «Танки!» Не ответив, я кивнул, а потом, не теряя времени, снова погнал к Пуганькову. «Танки! Братцы! Танки идут!» — кричал за моей спиной Семипалов. «Это Сашка сказал. Танки! Чего? Танки, зараза, давно пора, сейчас мы им». Услышав за спиной крики воодушевленных пограничников, я стал не просто продвигаться дальше, а еще и хлопать по плечу каждого второго-третьего бойца. кричать, стараясь пересилить оглушительный рокот боя. «Танки! Сейчас будут танки! Танки! Отделение!» Вдруг крикнул я, «К нам подходят танки! Сейчас мы сомнем противника!» Пограничник, воодушевленный новостью о том, что бронемашины скоро будут здесь, казалось, стали стройной силой бить врага. Их автоматы зарокотали, чаще, выбрасывая духом навстречу смертоносные пули. «Танки!» — кричал я, «Вы только продержитесь! Сейчас будут танки!» Пуганькова я нашел не сразу. Я ожидал увидеть его стоявшего рядом с Раевакяном, командиром 2-го стрелкового, и удивился, не отыскав его там. Осознание пришло в следующую секунду. Я опустил глаза. Пуганьков сидел на деревянном ящике, под стеной и сжимал в руках пистолет. Когда я опустился к лейтенанту, он, казалось, даже не сразу меня заметил. Лейтенант весь сжался. Руки его добела стискивали пистолет и тряслись. Сам он просто пялился в одну точку, на мушку пистолета, но, казалось, даже и не видел ее. Такой отсутствующий был у Пуганькова взгляд. Я крикнул ему: «Миша!» Лейтенант никак не отреагировал. «Миша!» — повторил я и тронул лейтенанта за плечо. Он аж вздрогнул. Подпрыгнув на месте, ударился о дувал так, что с головы слетела фуражка. Потом уставился на меня дурным взглядом. «Миша, очнись!» Не ответив мне, лейтенант только моргнул. «Подходит! Подходит!» — закричал кто-то из погранцов. Я снова выпрямился. Бойниц сверху не было, потому мне пришлось встать на попавшийся под ноги выступ стены, чтобы заглянуть прямо через нее на поле боя. Духи и правда приближались. Потолстевшая от новых душманов стрелковая цепь врага снова залегала, продвинувшись на добрый десяток метров. Следом за ними уже вставала новая, чтобы духи, шедшие в ней, могли занять места погибших в первой. Нас разделяли какие-то 50 метров, еще десяток другой, и станут кидать гранаты, подумал я. При такой плотности построения они просто забросают нас взрывчаткой так, что возле дувала не останется живого места. Нужно было что-то делать, и план у меня был. План о том, как не только отразить наступление, но и заставить Пуганькова отдать приказ на ответный удар. Вернее, даже не заставить. Он примет решение сам, только нужно ему помочь. Поставить парня на правильный путь. «Миша, опустился я к Пуганькову, слышишь меня?» Пуганьков, быстро шевеля губами, что-то бурчал себе под нос. Я схватил его за китель. «Миша!» Тот снова выкатил на меня свои перепуганные глаза. «Миша, духи подходят, слышишь?» «Я!» «А ну, приди в себя!» «Ты офицер!» Я хлопнул его по щеке. «Что, что вы себе?» Не договорил он, но взгляд его вдруг обрел ясность. «Миша, духи подходят, их отбросит!» «Наши их отбросит!» Забормотал он эти слова словно мантру себе под нос. «Без тебя не отбросит!» «Ты командир, ты им нужен!» Ты должен организовать их на оборону, должен помочь парням задушить вражеское наступление. Пуганьков так и смотрел на меня, округлив глаза. Он даже приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, а потом пробормотал. «Я не могу, головы не поднять, меня убьют, не убьют. Но если ты не поможешь слаженно организовать действия заставы, нас могут поубивать всех. Танки идут, мы должны продержаться до их прибытия, совсем чуть-чуть продержаться. Я не могу». «Слушай меня», я снова встряхнул его, пристально всмотрелся в глаза, «ты все можешь, ты все знаешь, тебя этому учили, учили тактики, учили, как действовать в подобных ситуациях, ты знаешь, как правильно организовать действия заставы в обороне, я указал на пограничников, они надеются на тебя, но без командирского звена достаточно эффективно и слаженно действовать не смогут, ты, Миша, и есть это звено, я, поднимаются, поднимаются». «Плотней, плотней огонь!» — раздался крик громкой глотки Черепанова, на несколько мгновений пробившийся сквозь плотный гул боя. Я снова полез за верхний край дувала. Душманы и правда поднялись в бой. Казалось, они бросили на этот приступ все силы. Подкрепления к ним уже не подходили, но большая, достаточно широкая и глубокая цепь противников оказалась достаточно многочисленной, чтобы просто впитывать в себя наш ответный огонь, впитывать и при этом продвигаться. «Сейчас будут метать», — прострелила меня мыслью. Я опустился к Пуганькову. «Они собираются забросать нас гранатами. Что нам делать?» — крикнул я ему, и без него зная ответ. Я должен был привести лейтенанта в чувство. Полминуты на это еще оставалось. Если он меня не услышит, придется понадеяться на Черепанова, или и вовсе действовать самому. Но шанс все еще был. «Я не знаю», — исступленно крикнул Пуганьков. «Знаешь, что нам делать?» — нажал я. Как их остановить, как выиграть время? Мы застыли лицом к лицу и не отводя друг от друга взгляда. Как нам выиграть время? Повторил я холодно. Я, лейтенант, осекся. Пуганьков еще несколько мгновений таращился на меня. Потом взгляд его скакнул ниже. Зрачки быстро забегали. Я понял, что он судорожно соображает. Перебирает в мозгу варианты. Кажись, задумка моя сработала. Они шли плотно. Нерешительно начал Пуганьков. Используют общевойсковую наступательную тактику. Примерно такую же, как при масштабных боевых. Он снова замолчал. Потом взгляд его загорелся какой-то идеей. Он глянул на меня. Гранатами, забросать их гранатами, пролепетал Пуганьков. Это приказ, товарищ лейтенант, ухмыльнулся я, понимая, что он на верном пути. Внезапно Миша Пуганьков стал глубоко и отрывисто дышать. Взгляд его на миг снова сделался отсутствующим. Лейтенант зашарил им перед собой, словно бы выискивая какие-то несуществующие предметы. Застава. Внезапно заорал он изломившимся, очень мальчишечьим голосом, гранаты к бою готовь. Вставай, Миша, крикнул я и потянул его за рукав. Командуй. Застава, гранаты к бою готовь, заорал Пуганьков, поднявшись на ноги и вставая лицом к нашему общему врагу. Пограничники, казалось, даже не удивились тому, как воспрял лейтенант Пуганьков. Одни, под слаженным прикрытием других, потянулись за гранатами в подсумки. Я увидел, как в шуме перестрелки, погранцы принялись беззвучно вынимать чеки, сжимая F1 в руках. Когда, на миг обернулся ко мне Пуганьков, во взгляде лейтенанта отразился его только что заданный вопрос. «Ждем». Душманы тем временем копошились под нашим огнем. Я внимательно наблюдал, как часть из них отстреливались в ответ. Часть гибли, а другие тоже готовили гранаты. «Ждем». И вот враги стали двигаться еще активнее. Они принялись подниматься, чтобы метнуть свои заготовленные гранаты с колена. «Давай, гранатами огонь!» – заорал Пуганьков, что есть мочи. Пограничники, уже приготовившиеся метать, бросили во врагов свои оборонительные F1, а потом кинулись за новыми. Сержанты и старшина Черепанов вторили лейтенанту. «Огонь! Огонь! Гранатами огонь!» Не успели первые, брошенные синхронно гранаты взорваться, как во врагов полетели новые. Некоторые из душманов тоже успели метнуть свои, а потом раздались первые взрывы. «В укрытие!» – закричал я. Пограничники по команде пригнули головы. За дувалом начался чудовищный грохот. Десятки наших гранат рвались там. Эхо хлопка вбило по барабанным перепонкам. Пуганьков, что сидел рядом со мной, зажал уши изо всех сил. Зажмурился так крепко, что у него побелело лицо. Потом начало рваться и у нас. За дувалом тут и там раздавались хлопки, которые слились в общий гул взрывов. Нас стало забрасывать землей, песком и комками грязи. Гул закончился так же внезапно, как и начался. Казалось, даже мерный шорох дождя прекратился. На секунду над заставой воцарилась настоящая тишина границы, от которой отвыкли наши уши за эту ночь, а потом ее разорвали стоны раненых по ту сторону душманов. Пуганьков открыл глаза, глянул на меня. «Мы, все целы», — крикнул я, — «раненые есть, целы, порядок, жив пока что». Отрывистые голоса пограничников принялись разрывать робкую тишину, медленно испарявшуюся с поля боя. «Мы отбились?» – спросил Пуганьков, уставившись на меня снизу вверх. «Да, командуй, товарищ лейтенант», – с ухмылкой проговорил я, и стащил с плеча автомат. «Нарушители все еще на нашей земле». Лицо Пуганькова неожиданно ожесточилось. Неожиданно даже для меня. Ободрившийся результатами своего приказа, он выкрикнул новый. «Застава, к бою! Уничтожить врага!» Мы снова поднялись в бой. Я встал на ящик, на котором совсем недавно сидел Пуганьков. Когда установил автомат сверху дувала, мне открылась жуткая картина. Берег Пинджа, что уходил от заставы к реке, почернел от взрывов многочисленных гранат. Черный дым медленно развивался, поднимаясь к серому небу. Тут и там лежали мертвые противники и фрагменты их тел. Слабо шевелились раненые враги, другие бежали, третьи исступленно продолжали вести стрелковый бой. Кто-то из последних все же пытался метнуть гранаты, но ошарашенные ответом пограничников, они делали это неорганизованно и не впопад. Нам, конечно, приходилось прятать головы от снова раздавшихся хлопков, но на ответном огне Шамабада это почти никак не отражалось. Внезапно заговорил пулемет танка. Я обернулся. Над забором, что протянулся слева от здания заставы, двигалась башня танка Т-62. Это был именно тот, которым командовал старший сержант Сергей Симонов. Их наводчик сидел за дышака и вел огонь по сломленным противникам. Танк вдруг замер на месте, и наводчик принялся прицельно строчить из пулемета по позициям душманов. С обратной стороны, метрах в 70 я услышал и второй танк. Его башня показалась из-за стен конюшни, но выдвигаться далеко вперед без поддержки пехоты экипаж танка не спешил. Зато открыл пулеметный огонь по отходящим духам. Стал выкашивать отступающих короткими очередями. Возможно, где-то позади шел и офицерский танк, но в моем поле зрения его не было. Если машина и выдвинулась к нам, то ее прятало от нас здание самой заставы. Духи, едва завидев подошедшую тяжелую технику, дрогнули. Я видел, как они целыми группами поднимались и, не соблюдая никакого строя, просто бросались на утек. «Бегут, бегут, падлы!» — радостно закричал Малюга, оставшийся у правого края дувала. «Бегут, отходит, бей их!» Погранцы принялись провожать даже не отступающих, а просто бегущих из-под Шамабада духов плотным огнем. Нас поддерживали работавшие по ним пулеметы танков. «Отходит», — даже как-то удивленно сказал Пуганьков, наблюдая бегство врага. «Они отходят. А чего ты ожидал?» — спросил я у лейтенанта. Тот даже вздрогнул от моего голоса, обернулся. «Ты отдал приказ», — продолжил я, глядя ему в округлившиеся глаза. «Мы его исполнили и продолжаем исполнять». Пуганьков вдруг улыбнулся, оглянулся на духов, потом снова на меня. В следующий момент взгляд его сделался растерянным. «Я...» — начал он не смело. «Вы бы и без меня справились. Тоже мне наука. Гранатами их распугать не приказал бы я, приказал кто-нибудь другой». «Приказал бы», — без обиняков согласился я, — «но ты все же себя пересилил, справился со своим страхом и поднялся, чтобы направить заставу. Ты себя переломил». Я хлопнул Пуганькова по плечу, добавил: «Вы стали на шаг ближе к тому, чтобы я мог назвать вас готовым к службе на нашей заставе, товарищ лейтенант. Поздравляю». Пуганьков смутился, опустил взгляд к земле. Заметив свою фуражку, он вдруг нагнулся за ней, поднял, отряхнул с нее воду и грязь. Почему-то на несколько мгновений уставился на кокарду, потом надел, снова посмотрел на меня, поджав губы. «Я... это...» — решился он заговорить. «Спасибо, Селихов. Спасибо, Саша. Я и не думал, что ты можешь». Пуганьков не успел договорить. «Все потому, что мы услышали громкий голос Черепанова». «Да, так точно, товарищ капитан». Мы с Пуганьковым почти синхронно обернулись. Черепанов бежал к нам с правого края дувала, неся на плече подсумок с радиостанцией. При этом прапорщик прижимал к уху наушник гарнитуры. «Принято, броня 1. Конец связи», — сказал он, подбежав к нам и стягивая с головы наушники. После он обратился к Пуганькову: «Товарищ лейтенант, противник бежит. Танковый взвод готов наступать. Капитан Жуков просит поддержать танки пехотой». Внезапно Пуганьков, услышавший доклад прапорщика, переменился в лице, удивленно вскинул брови. «Наступать? Что вы имеете в виду, товарищ прапорщик? Старшина говорит о контрударе, товарищ лейтенант», — сказал я невозмутимо. «Медлить нельзя. Мы ждем вашего приказания». Глава 21. Пуганьков уставился на меня удивленным взглядом. Потом глянул и на Черепанова. В глазах прапорщика застыл немой вопрос. Лейтенант колебался, и я это видел. Готов поспорить, в этот самый момент Черепанов думал о том, что у меня не вышло переубедить Пуганькова, что прямо сейчас неопытный лейтенант Миша Пуганьков, замполит заставы Шамабад, просто пойдет в отказ, побоится принять такое важное решение. Пуганьков нам не ответил, лично нам. Вместо этого он закричал: «Застава, готовимся к наступлению. Выдавить врага с территории Союза Советских Социалистических Республик». Я глянул на Черепанова. На лице прапорщика отразилось величайшее облегчение. Мне показалось, он даже тихонько выдохнул, но так, чтобы лейтенант Пуганьков сам этого не заметил. «Танки надо поддержать пехотой», — сказал я, — «организовать контрудар. И быстро. Нельзя, чтобы они рассеялись по округе. Нужно прихлопнуть их сегодня, сейчас, обезопасить эту часть границы. К тому же они все еще могут что-нибудь предпринять. Не стоит недооценивать врага. Что-то предпринять. Новый приступ», — хмыкнул Черепанов. «Да это нужно быть законченным идиотом, чтобы попытаться пойти на нас в четвертый раз. Помнится мне, я глянул на Пуганькова, товарищ лейтенант говорил о том, что мы имеем дело с радикалами». Лицо Пуганькова сделалось задумчивым. «Меня немного инструктировали относительно банды Юсуфзы», — кивнул он и продолжил ученым, несколько менторским тоном,